но в речи об установке радиостанции в Средней Атлантике любая неточность выражения могла привести к войне. Нана платила чек и осторожно пошла по Галлоу-гейт, сторонясь громадных автобусов, проносящихся по улице. Выхлопные газы вызвали кашель, у нее першило в горле. Она проходила мимо магазинов, таких оживленных, ярких и веселых, но не смотрела на витрины. Нынешняя мода дойдет до Софии только через пару лет, но ей это безразлично. Приятно купить новое платье и надеть его для Ахмеда. Сейчас же, когда он был за миллионы километров от нее, она надевалась как можно проще, чтобы не привлекать к себе внимания. Все вечера она проводила одна, слушая музыку и изучая языки. Главным ее развлечением стало перепечатывание редких писем Ахмеда. Хотя они не были очень веселыми, она узнала, что сын Кунга оказался довольно угрюмой и жестокой планетой. Нан повернула, чтобы пройти до отеля по набережной и избежать уличного шума. Но это было невозможно, автомобили проносились и тут. Даже поверхность воды Клайда была покрыта нефтяными разводами. Как здесь жить? И этого можно было избежать, только немного подумать, разумно спланировать. Зачем очистители в центре города? Зачем загрязнять реку, которая могла бы стать чистым и свежим оазисом в этом мире нефти и бензина? Зачем выкачивать нефть со дна океана, если она могла бы стать поставщиком энергии, например, водорода, который продавала бы им соседняя Исландия? Но сын Кунга... На сыне Кунга все было по-другому. Как ей хотелось оказаться там, с Ахмедом. Но не только для того, чтобы быть с ним, сказала она себе, но чтобы стать частью нового мира, где можно правильно построить жизнь, избежать всех земных ошибок. Их дети могли бы стать уверенными в своем будущем. Конечно, дети ее и Ахмеда. Нан улыбнулась про себя. Она была честной перед собой и прекрасно понимала, что сын Кунга казался ей привлекательным только потому, что там был Ахмед. Если бы она оказалась там, она различала между строк его писем тревожные нотки. Многие члены экспедиции заболели, некоторые умерли в первые дни, и его письма написаны и отправлены именно в первые дни. Может быть, и он? Нет, она все же не могла отогнать эту мысль. Нет, нет, не надо думать об этом. Есть и другие тревожные темы. Например, на том снимке, который он прислал, он выглядит ужасно похудевшим. На снимке Ахмед был один, но Нан заметила, что на его плече лежала чья-то рука, и она дала бы голову на отсечение, что это рука женщины. «Мисс Димитрова, Нан!» И тут она поняла, что ноги принесли ее в отель, и что ее приветствует мужчина, которого она почти узнала, смуглый, низенький, пухлый, среднего возраста. На его губах была улыбка дипломата, и даже в полумраке отеля она заметила на нем костюм из настоящей мягкой шерсти. Он тут же представился. «Я Тим Гулсмит. Помните, мы встречались на приеме в прошлом месяце?» Он щелкнул пальцами. «Ваши вещи собраны, у вас есть время, чтобы выпить». Теперь она вспомнила его. Он был очень настойчив, ухаживая за ней. Даже поджидал ее в коридоре и тут же пускался в длинные разговоры, иногда очень откровенно. Нан объяснила ему, что все это ни к чему не приведет. Она не объяснила причины, ведь дело тут вовсе не в том, что она любит другого. Дело в социалистической морали. Ленин говорил об этом. Свободная любовь, конечно, хорошо, но кто захочет пить из сосуда, которого касались тысячи губ до тебя? Тут она вспомнила, что в Москве к каждому питьевому крану цепью прикована кружка, из которой наверняка пили тысячи людей. Пусть люди блока горючего делают, что хотят. Индивидуальный разврат, групповые оргии, что угодно. Она здесь не для того, чтобы осуждать их поведение, но девушки из социалистической страны не к лицу даже курить на улице. Эти принципы внушены ей с детства, и теперь, когда она стала взрослой, она не собиралась от них отказываться. «Сэр», — начала она, вспомнив, что каждый англичанин любит, чтобы к их имени добавляли эту бессмысленную приставку. «Я рада снова видеть вас, но сейчас я должна лететь в Нью-Йорк на дебаты в ООН, и у меня совершенно нет времени». «О, у вас полно времени, дорогая. Именно для этого я здесь. Бой!» тотчас к ним подкатил Бой со своей тележкой.